Глава 1. И все-таки жизнь приотличная штука. Я отодвинул в сторонку очередную стопку подписанных и заверенных моей личной печатью главы рода документов и потянулся, хрустнув шейными позвонками. Сегодня утром я наконец-то появился в своем поместье Коринфина, где отсутствовал аж целую неделю. Все эти дни я гостил в имении княгини Нарышкиной. Ех, славно провели время с Анисой Максудовной. Считай, 7 дней практически беспрерывного сексуального марафона с краткими перерывами на сон и прочие жизненно важные дела. Из постели вылезали лишь покушать и отправить естественные надобности. Чем занимались? Хе-хе. А чем занимаются два разнополых человеческих организма, находясь на одном ложе в обнаженном виде? Можете не отвечать, вопрос риторический. Откровенно говоря, встретить на балу в каком-то богами забытом захолустье практически точную копию своей бывшей невесты и почти законной супруги Антонины Хохловой – вот это я понимаю подарок судьбы. Когда увидел ее издали, все во мне аж затрепетало. Такая ностальгия накатила, словами не передать. Грешным делом даже мысль в голове мелькнула насчет того, что каким-то чудесным образом мою Танечку перенесло в ту же самую реальность. Глупо, конечно, но в тот момент мой воспаленный мозг генерировал кучу самых невероятных версий появления в этом мире несостоявшейся супруги. Но толком так ничего и не придумал. Оставалось грешить на местных богов, в существовании которых я успел убедиться воочию. Оно, конечно, при ближайшем рассмотрении обнаружились достаточно существенные расхождения в образах двух девушек. Например, у Тонечки глазки были цвета весеннего неба при солнечной погоде. У Анисы они карие, но ничуть не менее красивые, нежели у Татариновой. И росточком моя прежняя подруга чуть-чуть ниже княгини. Что же насчет фигуры и черт лица? Так тут наблюдается практически абсолютное сходство. А еще волосы у Антонины были заметно короче, и даже на выпускном балу, насколько мне помнится, уложены в менее замысловатую прическу. Но это уже мелочи. Во время торжественного приема в поместье воеводы Гороховецкого уезда мы с Анисой Максудовной поводов для пересудов не давали, несмотря на то, что практически все время держались вместе. Какой-нибудь психотерапевт охарактеризовал бы наше состояние в тот момент внезапно возникшим и непреодолимым взаимным влечением. Между нами с первого взгляда, фигурально выражаясь, проскочила некая искра взаимного влечения, и мы оба это осознали. Но друг другу в объятия тут же не кинулись, чай не звери дикие и не троглодиты пещерные. Познакомились, разговорились, выпили вина под завистливые взгляды в сторону княгини несостоявшихся ухажеров, а также особ противоположного пола, направленных уже на меня. Имели место и попытки прервать наше с ней общение. Нарышкиной пришлось не только отказать в приглашении на танец полдюжине представителей местного блистательного дворянства, но стать грудью моего любимого третьего размера на пути пары десятков назойливых девиц, пожелавших познакомиться с таким симпатичным юношей. Справедливости ради, от знакомства отвертеться мне не удалось. Приходилось представляться согласно правилам дворянского этикета. После чего ситуацию ловко разрулила Аниса Максудовна. Как результат, очередная претендентка на роль моей пассии покидала наше общество несолоно хлебавшие. Час спустя на нашу веселую парочку уже никто особо не обращал внимания. Впрочем, помимо юных особ женского пола, к нам подходили их заботливые папеньки и маменьки. Представлялись, выражали соболезнования по поводу преждевременного ухода из жизни Альмансора Фатаховича, интересовались моим происхождением, а также планами на будущее, и, разумеется, приглашали в гости, в любое удобное для меня время. На все их вопросы я отвечал уклончиво, мол, являюсь хоть и дальним, но все-таки кровным родственником Коринфского квинта. То, что именно меня граф назначил своим преемником, всего лишь случайное стечение обстоятельств и не более того. По поводу приглашений отбояривался кучей навалившихся проблем и тотальной занятостью, связанной с хлопотами по приведению в должное состояние доставшегося мне в наследство имущества, изрядно запущенного его бывшим владельцем. На что соседи, понимающе кивали головами и, пожелав успехов в моих начинаниях, отходили в сторонку. По выражению их лиц, несложно было догадаться, что они в курсе моих судебных тяжб с роднёй, ибо мы в России, где никакого шила даже в самом бездонном мешке утаить невозможно. Все эти занудные разговоры меня мало интересовали. Когда от нас отстали, я посвятил всего себя ухаживанию, считай охмурению, за умопомрачительной красавицей Нарышкиной Урусовой. На ощупь тело Анисы мало чем отличалось от тела потерянной навсегда моей невесты. Но данный факт выяснился уже после того, как я был приглашен княгиней ознакомиться с великолепной библиотекой в ее поместье, сразу же по окончании бала. Если конкретно, в принадлежавшем ей автомобиле, отгородившись от водителя звуконепроницаемой перегородкой. Не удержались, ведь дело молодое. Пока добирались до Коренова, ограничивались лишь поцелуями и манипуляциями тактильного характера. Если по-простому, мы занимались обнимашками и взаимными ощупываниями, очень даже приятственными. А уж по прибытии в поместье отожгли по полной. Да так, что целую неделю занимались... Ладно, о том, чем мы с ней занимались, я уже вкратце поведал и не собираюсь более распространяться, поскольку не желаю уподобляться тем хвостунам, что судачат на каждом углу о своих победах на любовном фронте. Вообще-то, приятного много не бывает. Я бы еще на недельку задержался в Коренном, поскольку в библиотеке княгини осталась еще куча непрочитанных книг. Вот только дела рода требуют моего постоянного присутствия в поместье, поскольку документов на подпись поднакопилось изрядно. На моем рабочем столе они едва помещались. Расстались с Нарышкиной весьма довольные друг другом. Договорились периодически встречаться, что нас обоих вполне устраивает, и особо наши отношения не афишировать. Мою репутацию эти отношения не испортят, а вот в образ безутешной вдовы они не вписываются абсолютно. И если слухи дойдут до столицы, у недругов Анисы Максудовны могут появиться дополнительные доказательства, якобы недостойного поведения вдовы и несоблюдения ею траура по усопшему супругу. Меня такие отношения вполне устраивают, поскольку обременять себя узами брака не собираюсь. Я еще молод для того, чтобы обзаводиться потомством. А иной причины для женитьбы я не вижу. К тому же за мной должок перед богиней смерти. Мне не очень понятно, чего именно от меня потребует Марена в конечном итоге. Пока что передо мной стоит промежуточная задача – стать адептом пространственной магии уровня 4, а лучше 3. Скорее всего, лишь по достижении данного условия мне объяснят, что за объект X, который мне необходимо будет вскрыть. Сказать, что я заинтригован, ничего не сказать. Что за объект такой, куда нет доступа могущественной божественной сущности, и для проникновения в который требуется смертный? И еще один момент. Почему именно я? Насколько мне известно, адептов пространственной магии нужного ранга пруд пруди. Почему бы коринфскому квинта не обратиться к одному из них? Глядишь, некромант не пал глупой смертью на каком-то безымянном осколке иной реальности. Впрочем, лично мне такой поворот очень даже на руку. Альмансора Фатаховича, конечно, жаль, но было бы намного хуже погибнуть самому от смертельной подставы негодяя Соболева. Вопросы, вопросы, вопросы, ответов на которые мне пока никто давать не собирается. Ладно, пусть все идет как предрасположено. Чем интересно? Судьбой? Звездами? Или еще какими-то факторами? Так что рано или поздно узнаю всю подноготную своего столь удачного спасения, если, конечно, доживу до этого счастливого момента. А пока меня ждет противная текучка в виде уже упомянутых выше бумажных завалов на моем столе. Все-таки противная штука бумажный документооборот. Куда как лучше было бы передоверить всю эту волокиту электронным помощникам. И скином. Оно, конечно, и в этом мире имеются довольно мощные вычислительные устройства, но управлять ими способны лишь специально подготовленные маги. В принципе, в моей родной реальности управление роботом-уборщиком, флайером или еще чем-то в этом роде доступно даже ребенку посредством коммуникатора, а по мере его вступления во взрослую жизнь с помощью нейросети. А вот отдавать приказы главному корабельному эскину или хотя бы командовать батареей бортовых орудий, даже при наличии нейроимпланта в голове, дозволено не каждому, поскольку на этот счет имеется ряд существенных ограничений, связанных с индивидуальными особенностями того или иного человека, его специальной подготовкой, да и качество установленной нейросети. Здесь та же самая картина. Управление големом-земледельцем, автомобилем или магическим помощником по ведению домашнего хозяйства доступно даже неодаренному. Для этого, как уже упоминалось ранее, существуют коммуникационные устройства, работающие на принципах, пока для меня непонятных. А вот для взаимодействия с чем-то более сложным необходима соответствующая квалификация оператора. Короче, все как у нас, только в слегка измененном виде, то есть с учетом местной магической специфики. Справедливости ради стоит отметить, что в плане обработки крупных массивов данных мне здорово помогает нейросеть, так что грех жаловаться. Угнетает лишь сам подход к документообороту, а именно к его архаичности. При этом все необходимые условия для его перевода на более высокий маготехнологический уровень здесь существуют уже не один век. Мне непонятны причины столь вопиющей косности местной бюрократии. Но коль существует столь неповоротливая система обработки данных и громоздкий чиновничий аппарат для принятия решений, выдвигающие на первый план не холодный машинный разум, а человека со всеми присущими ему недостатками, значит, кому-то это нужно. Прям по Маяковскому, с его звездами, которые кто-то зажигает. Кто не знает, был в моей реальности 14 веков тому назад некий горлопан и главарь. Именно так он себя и называл. Впрочем, я тут не для того, чтобы заниматься активным прогрессорством. Так что присаживайся, Саня, с новыми силами на свое рабочее место и вперед на бумажного ворога с авторучкой и печатью наперевес, под звуки древнего марша егерского лейб-гвардии полка, запущенного Кларисой в моей голове по моей просьбе. Ну, очень он нравился моему прапрадеду Анатолию Глебовичу Полубояринову. От него я, собственно, и узнал о существовании этого музыкального произведения. К концу дня кучу нетерпящих отлагательств документов мне все-таки удалось разгрести. Тут и моя правая рука по экономико-юридическим вопросам, Изольда Исааковна Беремец, заглянула в мою рабочую берлогу с отчетом. Ух, какая женщина! Оно хоть третий размер груди мой любимый, так как полностью помещается в мою ладонь. Шестерочка госпожи Беремец отчего-то вызывает волнительное брожение в моей голове и неконтролируемый прилив крови в паховую область. Казалось бы, за неделю непрерывного занятия сексом мог бы и поостыть. А нет. В присутствии этой дамы мне по какой-то неведомой причине приходится постоянно сдерживать шаловливые ручонки, дабы те ненароком не потянулись к притягательным женским прелестям, что, вне всяких сомнений, чревато самыми непредсказуемыми последствиями. К тому же, не в моих правилах смешивать деловые отношения с плотскими утехами. Изольда Исааковна, разумеется, вполне отдает себе отчет, какое действие оказывает ее мощный бюст и стройная фигура в сочетании с красивым личиком на здоровых половозрелых мужиков. При этом попросту игнорирует плотоядные взгляды озабоченных самцов в свою сторону. Со мной держится ровно, поводов для флирта не дает. Короче, дама с пониманием. Все-таки мне интересно, было у нее что-нибудь эдакое с моим предшественником? Ну да, любопытный я. Так ведь у Изольды Исааковны не спросишь, а интересоваться на стороне, боже упаси. Не хватало прослыть среди своих подданных собирателем сплетен. Из личного дела госпожи Беремец мне известно, что она не замужем, детей нет. При этом, обделенной мужской лаской, дама не выглядит. Значит, есть счастливчик, коему позволено не только созерцать красоту, но и вовсю ею пользоваться. Ну, все, молчу. Было бы намного хуже, если бы Изольда Исааковна рычала на подчиненных аки сексуально неудовлетворенная Мегера. А так, вполне обаятельная дама, готовая тут же ответить на самые каверзные вопросы, даже не обращаясь к каким-либо записям. Таких ценных сотрудниц поискать. Их нужно беречь и холить, при этом соблюдать дистанцию. Из ее вполне оптимистичного доклада следовало, что заводы, фабрики, шахты и прочие производства уже начали приносить значительную прибыль в казну рода. На данный момент на банковских счетах коринфских накопилось более 300 миллионов полновесных российских целковых. И это исключительно чистая прибыль, за вычетом всех производственных издержек, а также расходов по содержанию графской дружины и обслуживанию персонала. Вот так-то, Альмансор Фатахович. Из-за жадности и деловой нечистоплотности своих родственников вы были вынуждены элементарно крохоборствовать и унижать наемных работников предельно низкими зарплатами. При этом ваши хрен знает в каком колене потомки и многочисленные бастарды занимались банальным разграблением богатств рода. Благо, дело до разорения не дошло. Мда, если бы подобное случилось, все ветви рода Коринфских отвалились бы от центрального ствола и приобрели независимый статус, хоть и с понижением, зато с надежными источниками дохода. А графский титул или баронский не особо и важно. На положение в обществе того или иного представителя знати практически не влияет, если у тебя, разумеется, в кармане не сферический конь в вакууме, а приятная сумма вечно шуршащих. Оно ведь никто не считал князей да графов, влачащих нищенское существование, при этом гонору у них хоть отбавляй. Впрочем, вернемся к нашим баранам. Помимо вопросов экономического свойства, госпожа Беремец ввела меня в курс судебных тяжб, инициированных против моей сомнительной родни. По ее словам, дело движется не так быстро, как хотелось бы, но все-таки благодаря работе наших шустрых адвокатов и обильной подпитке деньгами тех, кого следует, события все-таки движутся к завершающей стадии, несмотря на активное сопротивление противоборствующей стороны. Кстати, ни одна сволочь из числа моих родственничков до сих пор так и не удосужилась пообщаться со мной хотя бы посредством коммуникатора. Сидят тихо, как Гитлер в берлинском бункере в апреле 45-го, определенно на что-то надеется. А это означает, что мне в самом скором времени следует ожидать подлянок с их стороны. Вообще-то, я предполагал что-нибудь эдакое на прошедшем неделю назад осеннем балу и был вполне готов к любой провокации вплоть до вызова на дуэль. Или нападения на мой автомобиль по пути следования к месту проведения торжественного мероприятия. Ну, или по дороге обратно. Не случилось. И хвала богам. Вот так и развиваются мировоззренческие представления о мире даже у таких закоренелых атеистов, как я. Поскольку никакие происки врагов не помешали моему близкому знакомству с очаровательной княгиней Нарышкиной. По завершении отчета я поблагодарил Изольду Исааковну за проделанную на благо рода работу и отпустил даму в связи с окончанием рабочего дня. После ухода знойной женщины я вдохнул оставленный ею тонкий аромат фиалок, затем обвел тоскливым взглядом оставшуюся кучу документов и решил, что бумаги подождут до завтра. Вышел на свежий воздух с намерением прогуляться вдоль берега Оки. Тут же и Петр Васильев, мой телохранитель и водитель по совместительству, нарисовался. По широкой лыбе на курносой конопатой физиономии несложно было догадаться, насколько тот рад моему возвращению из княжеского плена. Ну да, так и выразился по простоте душевной, из княжеского плена. Ревнивец хренов. Не понимает, что у барина время от времени возникает потребность в элементарной женской ласке. Но не пизанок же мне по стогам валять. Начало октября, но бабье лето еще продолжает властвовать на обширных просторах Поволжья, в отличие от западных регионов. Днем солнечно, плюс 15-20 градусов. Даже по ночам температура воздуха не опускается ниже 10. Самые отчаянные любители поплавать до сих пор еще не завершили купальный сезон. Те, кто менее закален и решителен, загорают, лежа на прогретом солнечными лучами песочке, радуясь последним денькам задержавшегося заботами магов-погодников лета. С высокого берега Оки расстилался широкий обзор на мои владения, и это всего лишь малая их часть. Основные землевладения, принадлежащие роду Коринфских, находятся на дарованных государями российскими Альмансору Фатаховичу, а также его достойным предкам, осколках. Еще 5 заводов в Нижнем вместе с землями под ними принадлежат моему роду, Впрочем, обо всем этом мною уже вкратце упоминалось. Если нижегородские предприятия я худо-бедно успел осмотреть, до осколков руки пока не дошли. Планировал после осеннего бала нанести туда визиты, но известные обстоятельства помешали. Мое внимание привлек открывшийся не так давно проход на осколок иной реальности. Поскольку это случилось на территории моего графства, по закону он должен принадлежать мне. Однако в случае обнаружения чего-нибудь необычного, коллегия магов может задержать передачу осколка ее законному владельцу на неопределенный срок. Мне с этим повезло. В этой локации ни древних руин загадочных цивилизаций, ни залежей модифицированных алмазов, золота или платиноидов комиссия от коллегии не обнаружила. Да и сам осколок по площади всего-то около 1000 квадратных верст. Единственными ресурсами на нем, кои могут представлять ценность, довольно крупное поголовье бизонов Карпухина, ценные породы древесины и залежи глинозема, или по-научному бокситов. Мясо бизонов с руками оторвут московские рестораторы. Кости и требуха пойдут на изготовление амулетов и эликсиров. Дерево ценных пород можно использовать для изготовления эксклюзивной мебели. Для этого, по совету Изольды Исааковны, я собираюсь открыть небольшое, но вполне доходное производство. Одна из нетерпящих отлагательств задач ее отдела – подыскать к моменту его запуска достаточное количество заготовителей древесины и мастеров-краснодеревщиков, желательно с уклоном в артефакторику, дабы та же кровать была не просто красивой, спать на ней было бы приятно, а в платяных шкафах не заводилась моль и прочая ненужная живность. А вот насчет бокситов – тема значительно более многообещающая. Дело в том, что из обычной на первый взгляд коричневой глины путем определенных алхимических манипуляций можно получить магически модифицированный алюминий, именуемый в этой реальности мифрилом. Легкий серебристый металл, прочнее любой легированной стали и титановых сплавов, широко используется в военном големостроении, а также для производства различных видов оружия и защитных средств. Например, боевые ножи, бронеплиты для бронежилетов высшей защиты и многое-многое другое изготавливается из мифрила, а также его сплавов с другими модифицированными металлами и композитов на их основе. По оценке специалистов, запасов глины на осколке около 1 000 000 000 пудов или более 15 миллионов тонн. С учетом 40% выхода готового металла, с этого месторождения можно получить более 6 миллионов тонн ценнейшего продукта стоимостью 10 тысяч рублей за тонну. Так вот, мои экономисты уже обсчитали вероятную прибыль, и цифра со многими нулями произвела на меня неизгладимое впечатление. Короче, доходов с нового осколка ожидается прилично. Но пока что данный объект для казны моего графства является черной дырой, поглощающей финансы с ужасающей скоростью. Дело в том, что стабилизация прохода и защита окружающей среды от взаимодействия с магией иной реальности требует установки дорогостоящих артефактов. Если портал не зафиксировать должным образом, со временем осколок может запросто отбыть в неизвестном направлении со всеми находящимися на нем людьми и постройками. Однако значительно большую опасность представляет чужеродная магия. В результате взаимодействия несовместимых друг с другом астральных флюидов вокруг внепространственного прокола образуется аномальная зона, оказывающая нежелательное воздействие на состояние окрестной флоры и фауны. В настоящий момент присланные коллегией магов-спецы занимаются, разумеется, по согласованию со мной установкой защитных артефактов, должных стабилизировать осколок, а также ограничить влияние чужеродной магии на окружающую среду. Параллельно с этим, отряд моих гвардейцев возводит вокруг портальных врат забор из 3 рядов колючей проволоки, 8 сторожевых вышек, хорошо укрепленный КПП, казарму и много чего еще, всего и не перечислить. Короче говоря, гемор по полной в виде улетающих со свистом финансов. Впрочем, бугор магической бригады обещал завершить работы через пару недель. К этому моменту мой главный оружейник и артефактор, Нифонтов Кирилл Валерьянович, обещал изготовить 5 сотен амулетов, должных уберечь лишенных чародейского дара работников от пагубного влияния чужеродной магии внутри новоприобретенной локации. Что же касательно одаренных, даже не самого высокого ранга, они способны сами позаботиться о своей безопасности. Для начала группа моих гвардейцев займется отстрелом всех хищных тварей, способных нести угрозу гражданским лицам, коих я планирую задействовать на разработке биологических и минеральных ресурсов. А что? Неплохая, на мой взгляд, идея. Лишних затрат на наем профессиональных охотников не потребуется. К тому же для бойцов отличная тренировка в условиях обстановки, приближенной к боевым условиям. А для меня так сплошная выгода, поскольку туши всех добытых тварей будут использованы на одном из моих алхимических производств, вынесенном из соображений безопасности на самый крупный осколок, проход в который расположен в 10 верстах от Каринфина, неподалеку от большого села Смолокурово, жители которого практически поголовно трудятся в той локации и доставляются туда специальным служебным транспортом. Мне интересно посмотреть, каким образом осуществляется производственная деятельность на этом и прочих осколках, но пока не до этого. То любвеобильная дама повстречается на моем пути, теперь ворох бумаг на подпись. Ожидание завершения подготовительных работ магами коллегии и их безграничные аппетиты также напрягают. Однако, хочется мне того или не хочется, платить приходится. В случае отказа или финансовой несостоятельности землевладельца, все работы выполняются без его участия. После их завершения осколок автоматически переходит в собственность коллегии магов, и все доходы от его эксплуатации пролетают мимо носа барона-отказника. Несмотря на то, что портал расположен на его земле, чинить каких-либо неудобств представителям коллегии он не имеет права. Я же не жаден. Я очень жаден в плане того, что должно принадлежать мне по закону. Так что в моей голове даже мысли не возникало о том, чтобы передать мою собственность в чужие ручонки. Так что плачу, но предъявляемые магами счета оплачиваю аккуратно и в надлежащие сроки. Пока любовался окрестностями, болтали с Петром на разные отвлеченные темы. Воистину, у меня под рукой неиссякаемый источник сплетен. Определенно, Васильев в курсе всех событий, что происходят в поместье, а также знает подноготную каждого из его обитателей. Впрочем, ничего особо интересного он не сообщил. Главное, на принадлежащих мне землях присутствие подозрительных чужаков не было отмечено. А те, кого мы принимаем на работу, проходят строжайший ментальный контроль моего секретаря по совместительству штатного мозголома Забиякина Виктора Павловича. Стоит отметить, что ранее несвойственные секретарской должности обязанности пожилой маг воспринял с энтузиазмом, завидным даже для молодых. Так что в лояльности роду и мне лично, всех вновь принимаемых на работу лиц, я не сомневаюсь. А у тех, кто служил здесь еще до моего появления, нет причин обижаться на нового работодателя, поскольку зарплату я всем им повысил весьма и весьма существенно. И на социальные нужды не забываю отстегивать приличные денежные суммы. В частности, в принадлежащих мне селениях осуществляется ремонт школ, детских садов, пунктов оказания первой медицинской помощи и прочих социально значимых объектов. Также мои хедхантеры ведут переговоры с рядом продвинутых целителей, так что есть надежда, что в самое ближайшее время в Каринфина появится столь необходимый специалист. А пока вся надежда на лекарственные эликсиры, изготовленные моими штатными алхимиками. Ими я распорядился бесплатно снабжать всех нуждающихся в лечении своих подданных. Ну все, хватит петь самому себе дифирамбы. Пора возвращаться в поместье. Завтра меня ждет очередной бумажный Эверест. Так и молодость пролетит за подписью разного рода бумажек. Будь неладны все эти бюрократы.